Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Константина Бальмонта. Константин Дмитриевич Бальмонт – русский поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился 3 июня по старому стилю 1867 года в деревне Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии, ныне Ивановская область. В семье был третьим из семи сыновей. Отец Дмитрий Константинович служил в Шуйском уездном суде и земстве, пройдя путь от мелкого служащего до мирового судьи, а затем и до председателя уездной земской управы. Матушка Вера Николаевна, урожденная Лебедева, была образованной женщиной и сильно повлияла на будущее мировоззрение поэта, введя его в мир музыки, словесности и истории. Происхождение фамилии поэта вовсе не чужеземное. Прадед его, херсонский помещик, носил фамилию Баламут, которая позднее по каким-то причинам трансформировалась в Бальмонт. Впрочем, все родичи ударение в фамилии делали и делают на первом слоге, и лишь сам поэт внес ударение на второй. Читать Константин Бальмонт научился самостоятельно в 5 лет, подсматривая за матерью, которая обучала грамоте старшего брата. Когда пришло время отдавать старших детей в школу, семья переехала в Шую. Переезд в город не означал отрыва от природы. Дом семьи, окруженный обширным садом, стоял на живописном берегу реки Тезы. С 1876 года Константин Бальмонт учился в Шуйской гимназии, откуда в 1884 был исключен за участие в революционном кружке. Продолжил свое образование он во Владимирской гимназии. А закончив гимназический курс в 1886 поступил на юридический факультет Московского университета. Через год оттуда его тоже отчислили за участие в студенческих беспорядках. После непродолжительной ссылки в родную Шую Бальмонта восстановили в университете, но высшего образования он так и не получил, бросив обучение ради занятий поэзией и литературой. Но благодаря своему трудолюбию и любознательности он стал одним из самых эрудированных и культурных людей своего времени. Поэт ежегодно прочитывал огромное количество книг, изучил более 14 языков. Кроме литературы и искусства, увлекался историей, этнографией, химией. Стихи начал писать в детстве. В 1885 году дебютировал как поэт в журнале «Живописное обозрение». В 1887-89 активно переводил немецких и французских авторов. А в 1890-м в Ярославле на свои средства издал первый сборник своих стихов с названием «Сборник стихотворений». Книга оказалась слабой, и уязвленной небрежением читателей поэт уничтожил почти весь ее тираж. В марте 1890 года произошел случай, наложивший отпечаток на всю жизнь Константина Бальмонта. Он попытался покончить с собой, выбросился из окна третьего этажа и получил серьезные переломы, вследствие чего провел год в постели. Считалось, что толкнуло его на такой поступок отчаяние. Тут были и постоянные истерики ревнивой жены, и то, что женитьба сия рассорила поэта с родителями и лишила его финансовой поддержки. Год, проведенный в постели, как вспоминал сам поэт, оказался творчески весьма плодотворным. Именно в этот год он осознал себя поэтом, увидел собственное предназначение. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит отрывок из стихотворения «Умей творить». «Умей творить из самых малых крох, иначе для чего же ты кудесник? Среди людей ты божества наместник, так помни, чтоб в словах твоих был Бог». Стихотворение есть в русской природе усталая нежность. Есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящая вдали. Приди на рассвете на склон косогора, над зябкой рекою дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко-далеко, и все утомление глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно безмолвны, и сердцу так грустно, и сердце не радо. Как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло и плачет невольно. В 1892 году Бальмонт совершил путешествие в Скандинавию. Там он познакомился с мировой литературой конца века и восторженно проникся ее атмосферой. Он принялся за переводы сочинений Ибсена и Брандеса. Перевел также труды по истории скандинавской и итальянской литератур. В 1895 году издал два тома переводов из Эдгара По. Так началась деятельность Бальмонта как крупного русского поэта-переводчика рубежа веков. Обладая уникальными способностями полиглота, за полвека своей литературной деятельности он оставил переводы с 30 языков, в том числе балтийских, славянских, санскрита, с которого перевел ведийские гимны, драмы Калидасы, Упанишады, поэму древнеиндийского автора Асвагоша «Жизнь Будды». Но больше всего Бальмонт работал с испанской и английской поэзией. В 1894 году появился сборник стихов поэта с названием «Под северным небом», с которым он по-настоящему вошел в русскую поэзию. В этой книге, как и в близких к ней по времени сборниках «Тишина» и «В безбрежности», Константин Бальмонт, сложившийся поэт и выразитель жизнечувствования переломной эпохи. Стихотворение «Я изысканность русской медлительной речи». Я изысканность русской медлительной речи, предо мной все другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорвано-слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму у других отнимая, вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других. Я – изысканный стих. В 1896 году поэт вновь женился на переводчице Елизавете Андреевой и отправился с супругой в Западную Европу. Он посетил Францию, Италию, Голландию и Испанию. Стихотворение «Я люблю тебя». Я люблю тебя больше, чем море и небо и пение. Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле. Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления. Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле. Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно. Я тебя увидал, как слепой вдруг расширит глаза и, прозрев, поразится, что в мире изваянность спаяна, что избыточно вниз в изумруд излилась бирюза. Помню, книгу раскрыв, ты чуть-чуть шелестела страницами. Я спросил, хорошо, что в душе преломляется лед. Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали зеницами. И люблю, и любовь, а любви для любимой поет. Наряду с Афанасием Фетом Константин Бальмонт – наиболее яркий импрессионист русской поэзии. Даже названия его стихов несут в себе нарочитую акварельную размытость красок. «Лунный свет», «Мы шли в золотистом тумане», «В дымке нежно-золотой», «Воздушно-белые». Мир его стихов, как на полотнах художников этого стиля, размыт, распредмечен. Здесь царят не люди, не вещи и даже не чувства, а бесплотные качества, образованные от прилагательных, существительные с окончанием «ость», мимолетность, безбрежность и тому подобное. Зенита творчество поэта достигает в сборниках начала 1900-х «Будем как солнце», «Только любовь», «Литургия красоты». В центре его поэзии этих лет образы стихий, солнца, света, огня. Стихотворение «Завет бытия». Я спросил у свободного ветра, что мне сделать, чтоб быть молодым? Мне ответил играющий ветер: будь воздушным, как ветер, как дым. Я спросил у могучего моря, в чем великий завет бытия? Мне ответило звучное море: будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари? Ничего не ответило солнце, но душа услыхала: гори! Стихотворение «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре. Я властелин. Я победил холодное забвение, создав мечту мою. Я каждый миг исполнен откровения, всегда пою. Мою мечту страдания пробудили, но я любим за то, кто равен мне в моей певучей силе. Никто, никто! Я в этот мир пришел увидеть солнце, а если день погас, я буду петь о солнце в предсмертный час. В 1901 году произошло еще одно событие, оказавшее существенное влияние на жизнь и творчество Бальмонта. В марте он принял участие в массовой студенческой демонстрации на площади у Казанского собора, основным требованием которой была отмена указа об отправлении на солдатскую службу неблагонадежных студентов. Демонстрация была разогнана полицией и казаками с среди ее участников были жертвы. И 14 марта поэт выступил на литературном вечере в зале городской думы, где прочитал стихотворение «Маленький султан» в завуалированной форме, критиковавшее режим террора в России и императора Николая II. По постановлению особого совещания поэт был выслан из Санкт-Петербурга на 3 года, лишившись права проживания в столичных и университетских городах. Поэт выехал за границу, где много путешествовал. В том числе он посетил Англию, Бельгию, Испанию, Францию, Швейцарию и даже Мексику и Калифорнию. Стихотворение «Мой друг есть радость и любовь». Мой друг есть радость и любовь, есть все, что будет вновь и вновь, хотя в других сердцах, не в наших, но, милый брат, и я, и ты, мы только грезы красоты, мы только капли в вечных чашах, не отцветающих цветов, не погибающих садов. В 1905 году Бальмонт вернулся в Россию и принял активное участие в политической жизни. В декабре поэт, по его собственным словам, принимал некоторое участие в вооруженном восстании Москвы, но больше, конечно, стихами. Сблизившись с Максимом Горьким, он начал активное сотрудничество с социал-демократической газетой «Новая жизнь». Но часто бывал на улицах, носил в кармане заряженный револьвер, произносил речи перед студентами, даже ждал расправы над собой, как ему казалось, законченным революционером. Увлеченность революцией у него была искренней, хотя, как показало будущее, неглубокой. Опасаясь ареста, в канун начала 1906 года поэт спешно уехал в Париж и по 1913 год жил во Франции, считая себя политическим эмигрантом. Много путешествовал по всему миру, совершил кругосветное плавание, посетил Египет, Японию, Австралию, острова Океании и вновь Америку. В эти годы критика все больше пишет о его закате. Техника поэта оставалась прежней и, по мнению многих, перерождалась в штамп. Однако Бальмонт этих лет открывает для себя новые тематические горизонты. Он обращается к мифу и фольклору. Впервые славянская старина зазвучала в его стихах в сборнике 1906 года «Злые чары». Последующие книги «Жар птица» и «Свирель славянина» в 1907 содержат обработку фольклорных сюжетов и текстов, а также попытки переложения «Былинной Руси» на современный лад. В мае 1913 года, после объявления амнистии в связи с 300-летием дома Романовых, Бальмонт возвращается в Россию и на некоторое время оказывается в центре внимания литературной общественности. Перед февральской революцией поэт создает еще 2 по-настоящему интересных сборника стихов «Ясень» и «Сонеты солнца, меда и луны». Стихотворение «Заря» с сокращением. Брызнули первые искры рассвета, дымкой туманный покрылся ручей. В утренний час его рокот звончей, ночь умирает, и вот уж одета в нерукотворные ткани из света, в поясе пышном из ярких лучей мчится заря благовонного лета из-за лесов и морей. Медлит на высях обрывистых гор, смотрится в зеркало синих озер, мчится богиня рассвета. Стихотворение «Жар птица». То, что люди называли по наивности любовью, то, чего они искали, мир не раз окрасив кровью, эту чудную жар-птицу я в руках своих держу. Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу, что другие, что мне люди, пусть они идут по краю, я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю, то, что в пропастях и безднах мне известно навсегда, мне смеется там блаженство, где другим грозит беда. День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская, мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая. И меня поймут лишь души, что похожи на меня, люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня. Ежели февральскую революцию 1917 года поэт встретил с воодушевлением, то октябрьская революция заставила его ужаснуться хаосу и урагану сумасшествия смутных времен и пересмотреть свою былую революционность. В публицистической книге 1918 года «Революционер я или нет» он представил большевиков носителями разрушительного начала, подавляющими личности. Получив разрешение временно выехать за границу в командировку вместе с женой и дочерью, в июне 1920 года он навсегда покинул Россию. Стихотворение «Осень». Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают прочь за синее море, все деревья блистают в разноцветном уборе, солнце реже смеется, нет в цветах благовония, скоро осень проснется и заплачет спросонья. Стихотворение «Минута». Хороша эта женщина в майском закате, шелковистые пряди волос в ветерке и горенье желания в цветах, в аромате и далекая песня гребца на реке. Хороша эта дикая, вольная воля, протянулась рука, прикоснулась рука и сковала двоих на мгновенье, не боль, та минута любви, что продлится века. Во Франции поэт поселился в маленьком местечке Капбертон на побережье провинции Британь. Единственной отрадой его на протяжении двух десятилетий оставалась возможность вспоминать, мечтать и петь о России. Название одной из посвященных родине книг, вышедшей в 1924 году, как последний творческий девиз поэта «Мое ей». Стихотворение «Можно жить с закрытыми глазами». «Можно жить с закрытыми глазами, не желая в мире ничего, и навек проститься с небесами и понять, что все кругом мертво. Можно жить безмолвно холодея, не считая гаснущих минут, как живет осенний лес редея, как мечты поблекшие живут. Можно все заветное покинуть, можно все навеки разлюбить, но нельзя к минувшему остынуть, но нельзя о прошлом позабыть. Стихотворение «Лебедь». Заводь спит, молчит вода зеркальная, только там, где дремлют камыши, чья-то песня слышится печальная, как последний вздох души. Это плачет лебедь умирающий, он своим прошедшим говорит, а на небе вечер догорающий и горит, и не горит. Отчего так грустны эти жалобы? Отчего так бьется эта грудь? В этот миг душа его желала бы невозвратное вернуть. Все, чем жил с тревогой, с наслаждением, все, на что надеялась любовь, проскользнуло быстрым сновидением, никогда не вспыхнет вновь. Все, на чем печать непоправимого, белый лебедь в этой песне слил, точно он у озера родимого о прощении молил. И когда блеснули звезды дальние, и когда туман вставал в глуши, лебедь пел все тише и печальнее, и шептались камыши. Не живой он пел, а умирающий. Оттого он пел в предсмертный час, что пред смертью вечно примиряющий видел правду в первый раз. До середины 1930-х годов творческая энергия Бальмонта не ослабевала. Из всех 50 томов его сочинений 22 тома вышли в эмиграции. Но ни нового читателя, ни избавления от нужды это не принесло. С середины 1930-х годов все отчетливее проявляются признаки душевной болезни, омрачившей последние годы жизни поэта. Стихотворение «Одуванчик». В бесконечности стремление, бесконечность достижения. Тот, кто любит утро мая, должен вечно ждать весны. В каждом миге быстролетном светоносность есть внушение. Из песчинок создаются золотые сны. Миг за мигом в небе вьются звездовидные снежинки, с ветром падают на землю и лежат, как белый слой. Но снежинки сон лелеют, то цветочные пушинки, нежный свежий одуванчик с влажною весной. Явный мир поэт Константин Бальмонт покинул 24 декабря 1942 года в Нуази-ле-Гран во Франции, слушая чтение своих стихов в богадельне близ Парижа. В завершении передачи о творчестве поэта Константина Дмитриевича Бальмонта прозвучит отрывок из стихотворения «Будем как солнце». «Будем как солнце всегда молодое, нежно ласкать огневые цветы, воздух прозрачный и все золотое, счастлив ты, будь же счастливее вдвое, будь воплощением внезапной мечты, только не медлить в недвижном покое, дальше, еще до заветной черты, дальше нас манит число роковое, в вечность, где новые вспыхнут цветы. Будем как солнце, оно молодое, в этом завет красоты». Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!